Глава 32. В столицу группа товарищей прибыла поздним вечером. Руководители путча ожидали их в кабинете премьер-министра Пиунова. Об основном результате их визита Цыханов успел доложить председателю комитета госбезопасности Корягину, еще будучи в Крыму по телефону. И путчисты уже знали, что группа возвращается ни с чем. Однако шефу госбезопасности важно было выяснить, как именно происходила эта встреча, как вел себя Русаков, насколько серьезным представляется его решительное «нет». А главное, он хотел определиться, что следует предпринимать дальше. Корягину почему-то казалось, что людям, побывавшим в резиденции президента в эти дни, должны были открыться какие-то особые подходы к прорабу перестройки. В свою очередь, пробиваясь к зданию правительства, доросцы уже могли видеть на улицах столицы все то, что обычно предшествует введению чрезвычайного положения. Несть числа милицейским патрулям, бесконечные проверки документов водителей и содержимое багажников, а посему выстраивающиеся у каждого поста колонны транспорта, образующие огромные пробки. Сдач возвращаются. Мечтательно как-то проговорил Дробин, наблюдая из окна машины одну из таких пробок, мимо которой гаишники пропускали их небольшой кортеж безо всяких задержек. Счастливые люди копаются в своих огородиках, безинтонационно, устало как-то поддержал его Вальяжнин. И что им до всего того, в чем мы здесь, жуки навозные, копаемся? По поводу чего копошимся? Пиунов сидел во главе стола совещаний, но при этом сдвинул кресло чуть в сторону, чтобы подчеркнуть, что не он здесь председательствует. Все остальные тоже поздвигали кресло, но только для того, чтобы расположиться где кому удобно. Веженову сразу бросилось в глаза, что Ненашев ютится чуть в сторонке, слева от Пиунова. Увидев доросцев, он инстинктивно приподнялся, и лицо его, обрюзгшие, с коричневатыми мешками, в которых тонули полусонные глаза, вытянулось в томительном ожидании. Но мало кто из сидящих в премьерском кабинете по-настоящему задумывался над тем, что решается-то прежде всего судьба этого человека, что он становится в эти минуты то ли некоронованным президентом страны, то ли сразу же коронованным государственным преступником. Хотя, возможен был и некий третий вариант. «Так что там у вас произошло?» — спросил Корягин со спокойствием школьного учителя, для которого не столь важного наказать виновных, сколько разобраться в сути происшедшего. Прежде чем ответить, Веженов наполнил стакан минералкой, выпил и еще больше отпустил галстук. Казалось, только здесь, в стенах дома правительства, он по-настоящему ощутил, как нестерпимо душно было в августовском Крыму. «Если кратко, — поведал он, — президент отказался разговаривать с нами. Основательно, по существу разговаривать. Так что эта часть операции «Кемерийский закат президента», как ее окрестили наши генералы, провалилась. То есть добродушное лицо председателя госбезопасности осталось все таким же добродушным, только застывшие свинцово-серые глаза как бы слились с мутью таких же сероватых стальных стекол его очков. «Он что, совершенно наотрез отказался?» «Нет, он принял нас, но откровенно дал понять, что серьезный разговор возможен только тогда, когда в его резиденцию прибудете вы, Лукашов и Карелин». «Этого следовало ожидать», — хрипло произнес министр обороны. «Я ведь предупреждал, что с посланниками вашими президент разговаривать не станет». Он сидел, упершись локтями в стол, и прощально смотрел на высокую тулею лежавшей перед ним маршальской фуражки. Сейчас маршалу казалось, что он единственный, кто не сомневается. Так просто, под нажимом ГКЧПистов, Русаков от престола не отречется. «Что значит вашими посланниками?» — укоризненно молвил Пиунов. «Делегацию, насколько мне помнится, формировали вместе». «Да не о том сейчас речь», — отмахнулся министр обороны. Лететь придется, вот о чем думать надо. Потому как парламентеры наши не справились. Только теперь Карелин оторвал свой тяжелый угрюмый взгляд от фуражки и с укором взглянул на генерала армии Банникова. Маршал уже не сомневался, что если только этот странный переворот удастся через пару месяцев, скорее всего, после октябрьских праздников его тихо уйдут, сменив именно этим нагловатым главкомом. А при Русакове он бы еще продержался. Так спрашивается, какого рожна он оказался в этой компании? «С чем же вы все-таки вернулись?» — вновь заговорил Корягин, обращаясь теперь уже не столько к Веженову, сколько к Цеханову. «Хоть один, хоть какой-нибудь импульс в поддержку нашего Госкомитета по чрезвычайному положению он послал?» «Ни одного. В том-то и дело, что ни одного», — раздосадованно развел руками Веженов. «Съездили одни, называется», — в сердцах обронил Лукашов, сокрушенно покачивая головой. «И ничего не поделаешь. Очевидно, вам действительно придется лететь в Дорос», — широко устало развел руками премьер, как человек, которому на самом деле хотелось произнести: «Ничего нельзя поручить этим бездельникам, ну ничего». «Как уже было сказано, Русаков сам назвал вас», — обратился он прежде всего к председателю Верховного Совета Лукашову. «Но если вы все-таки появитесь там, деваться ему уже будет некуда. Выше вас должностных лиц в государстве нет. Так что, так и будем летать туда-сюда?» — прошелся по Пиунову свинцом своих очков председатель госбезопасности. «Не видите, что происходит в республиках, причем уже не только в союзных, но и в российских автономиях? Пока мы в очередной раз слетаем к этому говоруну-прорабу, наши переговоры, все наши усилия уже могут и не понадобиться», — обвел старый чекист своих единомышленников расстрельным взглядом Феликса Эдмундовича. Все они конвульсивно молчали. «Впрочем, слетаем, конечно», — неожиданно успокоил их Корягин, — «только чуть попозже». В ту же минуту вошел один из дежуривших в приемной адъютантов Корягина и доложил, что непонятно куда исчезнувший было министр иностранных дел Бессонов наконец-то обнаружен. Оказывается, он находится в Белоруссии. «Где-где?» — не удержался Корягин. «В Белоруссии, на озерах, грибы вроде бы собирает». Корягин и Пиунов удивленно переглянулись. «Какая Белоруссия? Какие к дьяволам грибы в такое-то время, когда надо работать с иностранными дипломатами, с подлой забугорной прессой?» «Грибочками, значит, решил побаловаться», — осклабился Вальяжнин. «И это министр иностранных дел? Ну-ну». «Однако скоро он будет доставлен в Москву», — попытался успокоить их адъютант. «Соответствующая команда белорусским чекистам уже дана». «И все же вы поторопите их там», — назидательно посоветовал Корягин. «Поторопите. Нашли время. В Белоруссии, на озерах. Хорошо, хоть не в колымской тундре на приисках. А то ведь все может случиться». По его кагэбистским представлениям, вся страна должна была жить по законам чрезвычайного положения еще до того, как это положение будет введено. Этого тихого на вид старичка с заледенелым, взятым на прокат у железного Феликса взглядом, искренне удивляло, что не только отдельные партийно-государственные бонзы, но и вся страна все еще пытается жить не так, как хочется госбезопасности, а как хочется ей самой. Непорядок. В жизненном кредо этого НКВДшного службиста происходила сейчас та мучительно-лагерная философская ломка взглядов, которая неминуемо происходила в душе каждого его предшественника и которая также неминуемо приводила к одному и тому же вопросу. Почему народ не желает жить так, как того требует от него КГБ, да еще удивляется, что сам КГБ не желает относиться к нему, к этому самому народу, по-человечески? Но до прилета Бессонова, вернее, до доставки сюда министра, еще понадобится время, а поражение Доросской группы уже было очевидно. Поэтому-то и вставал этот проклятый вопрос: как быть дальше? «Только сразу же хочу предупредить», — неожиданно заговорил Веженов. «Летали в Дорос и предъявляли президенту ультиматум мы, люди, не вошедшие в состав Госкомитета по чрезвычайному положению, а, следовательно, не оказавшиеся в составе высшего руководства страны. Поэтому не должно случиться так, что наша поездка и наш нажим на Русакова будет истолкован впоследствии как инициатива группы товарищей, неуполномоченных ГКЧП, чтобы никто потом не пытался выставлять нас перед миром в виде группы неких чудаков-заговорщиков». Корягин мучительно всматривался в лицо отпетого идеолога и не мог понять, о чем это он. «Но зачем об этом?» — налились свинцом и непомерно полные щеки премьера. «Кто станет прибегать к чему-либо подобному?» «Не надо, товарищ Пиунов!» — решительным жестом руки остановил его стенание секретарь ЦК, обладавший достаточным опытом подобных идеологических подстав. «Полемики мы вести не будем, не то время. Но от имени Доросской группы предупреждаю, что мы и в самом деле не допустим, чтобы нас выставляли в роли козлов отпущения». «А что, это важно?» — вдруг всполошился Дробин, бывший теперь уже, ясно дело, бывший руководитель аппарата президента. Пиунов взглянул на него так, словно только теперь заметил. «А это кто такой?» — поморщившись, вопрошал премьер, глядя при этом на шефа госбезопасности. «Он-то каким образом здесь оказался?» Дробин отдавал себе отчет в том, что с сегодняшнего дня он уже вообще никто. Тем не менее, ему не хотелось, чтобы завтра же дело было представлено так, что все началось с заговора против президента в аппарате самого президента. Тогда уж точно он предстанет перед страной в роли отступника, которого не пожелает терпеть возле себя ни один высший чиновник. Но это еще полбеды. Дробин понимал, что из неудачного аппаратчика его очень быстро могут перевести в разряд отъявленного государственного преступника. Причем фигура должностная, вполне подходящая, которой можно легко и безболезненно жертвовать. «Ситуация неоднозначная», — мужественно продолжил Дробин, осознавая, что после провала операции «Кемерийский закат» все эти люди уже вправе воспринимать его как некий отработанный материал. «Поэтому мы сразу же обязаны определиться, что ответственность может быть только коллективной». «Перед кем ответственность?» — улыбнулся шеф госбезопасности, одной из тех своих умилительных улыбочек, после которой инквизиторское возведение на любой из мысленных костров уже не нуждалось ни в каком оформлении, и при этом обвел собравшуюся здесь партноменклатурную элиту страны многозначительным взглядом. «О чем это вы, товарищ Веженов?» «А вас, товарищ Дробин, я вообще не понимаю». «Ну, видите ли», — развел руками царь-отступник. «Тут, понимаете ли, не пытайтесь копировать своего шефа, господин руководитель аппарата президента. У вас это плохо получается», — добродушно улыбнулся Корягин, а мысленно успокоил своего сообщника. «Придет время, и ты, пыль лагерная, все поймешь. Но только произойдет это слишком поздно. Прошу прощения, очевидно, волнуюсь. Мы ведь не в заговоры с вами играемся, товарищ Дробин», произнес Корягин вслух. «Только нам с вами, что ли, все это нужно? Речь идет о спасении страны, о величайших завоеваниях народа и всей социалистической системы. Но, в общем-то, неплохо держитесь. Не каждому удается, будет замечено». Дробин взглянул на шефа госбезопасности с явной опаской и мгновенно сник. Он знал, чем заканчиваются дружеские беседы с КГБистами и что следует после фраз о защите завоеваний социалистического строя, которое, конечно же, поручено передовому отряду партии в лице Комитета госбезопасности. Его вдруг пронзило ясное, неутолимое чувство страха. Только сейчас, вернувшись из Крыма и попав на это ночное собрание, он со всей ясностью понял, то, чем они сейчас занимаются, по существу является путчем. с того момента, когда президент поставил себя вне Госкомитета по чрезвычайному положению и отказался подписать соответствующий указ, все их попытки ввести это самое положение окажутся незаконными, а потому, как выражается сам Русаков, чреватыми. Ему захотелось подняться и немедленно уйти. Нет, бежать отсюда. Было мгновение, когда ему даже показалось, что он действительно в состоянии подняться и уйти. Но, встретившись с преисполненным магаданского добродушия взглядом Корягина, понял. Решиться на такой шаг он уже не в состоянии. Его место здесь, в этой стае.